Когда позже он очнулся, возле мимолетки был большой, косматый рыжий кот. Он далеко не сразу узнал принца сквозь забора. «Что? Что?» Голос его был очень слаб, он сглотнул. «Что произошло? Мы на поверхности земли?» Мимолетка наклонилась вперед, зеленые глаза ее были теплы. «Не пытайся разговаривать», — успокоительно сказала она. «Ты спасен. Сквозь забор вытащил тебя». Фритти ощутил слабый, бессознательный укол ревности. «Где Шустрик?» — спросил он. «Ты скоро его увидишь», — сказала она и взглянула на принца. Сквозь забор засиял грубовато добродушной веселостью. «Тревожились о тебе, не думай, тревожились. Ну и свалка, ну и свалка, баснословное побоище». Принц, казалось, готов был отвесить Фритти добродушный шлепок. Мимолетка вдвинулась меж сквозь забором и его предполагаемой жертвой, которая уже изнемогала. «Спи, спи, предоставь Муркли излечить тебя», — сказала она. Хвост с трубой неохотно расслабился. «Такое множество вопросов!» Проходили дни, и Фритти вскоре поднялся и стал ходить. Они с мимолеткой обследовали скоропалительно зеленый лес, шагая вдвоем сквозь ложную сырую весну. Здесь и там можно было услышать одиночных крылянок, храбро распевавших на древесных вершинах. Фритти все еще не видел Шустрика, но мимолетка обещала вскоре сводить его к нему. «Шусти тоже выздоравливает», — сказала она, — «и его не стоит волновать». Кое-где среди преждевременной зелени возникали морды других соплеменников, изможденные, с глазами на выкоте. Большинство тех, кто прорвался на свободу в последние часы холма, задержались здесь совсем ненадолго, уйдя, чтобы поискать лучших охотничьих угодий или вернуться в родные места. Казалось, никакой дух товарищества не связывал этих уцелевших. Они один за другим уходили, едва набрав достаточно сил для похода. Только больные и умирающие остались от сквозь заборова отряда охотников, и принц, тем не менее, скоро поведет большинство своего отряда назад, к лесным убежищам Перводомья. Наряжена будет небольшая стража, чтобы остаться и нести караул на месте событий. Увидев этих выживших, Фритти громко спросил о судьбе бесчисленных хозяев и рабов, которые не убежали. В ответ мимолетка, как могла, рассказала Фритти о последнем часе закота. «Когда мы оставили тебя с тем зверем, — сказала она, — я уж и не ожидала, что снова тебя увижу. Казалось, весь мир разваливался на куски». Она некоторое время шла молча. Фритти попытался было сказать что-нибудь ободряющее, но она остановила его пытливо строгим взглядом. Шусти был полумертвый, весь окровавленный. По последнему туннелю я волокла его вверх за шею. Все падало, рушилось, грохотало, словно сражались какие-то гигантские существа. Наконец, мы продрались из этого места в долину, она была под снегом. Там были еще и другие, измолоченные, вопящие. Мы были словно потерянные ка, спотыкались, валились в снег, земля колебалась. Тут они вышли на край крысолистья. Перед ними простиралась чуть уходящая вверх равнина, скользкая от подтаявшего снега. Капельки мерцали на листьях низкорослой растительности. «Я увидела кого-то», — продолжала на ходу рассказ мимолетка, «кто метался вокруг, громко крича и направляя племя то туда, то сюда. Это, конечно, был сквозь забор. Я догнала его и рассказала, что произошло. Боюсь, в этот миг я была чуточку невменяемая, но принц понял. Он сказал: «Хвост трубой, юный хвост трубой». Сквозь забор не столь уж стар, но действует так, словно ему охота быть постарше. Во всяком случае, он сказал: «Слышать не хочу, только не юный хвост трубой. Надлежит что-нибудь предпринять любой ценой». Ну, он собрал кучку соплеменников поздоровее, и я повела их всех назад к туннелю, и осталась с Шустриком, который был очень слаб и плох. Они нашли тебя, полупогребенного под грязью и камнями, и вытащили оттуда за миг до того, как остатки холма содрогнулись, расступились. Я долго и знать не знала, жив ли ты. Была не в силах вынести ожидания, пока тебя отыскивали. Фритти переступал через изогнутый корень и не различил выражения, которое было на мордочке серой фелы. На миг остановившись, чтобы отряхнуть и обсушить намокшую лапу, он спросил: «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что холм содрогнулся, расступился? Боюсь, я как следует не помню, чем все кончилось». «Я как раз и собираюсь тебе показать», — сказал мимолетка. Охваченные раздумьем, они еще какое-то время тащились вверх по покатой равнине. Наконец добрались до края долины, на которой стоял холм. Там, где закот некогда раздвинул землю долины своей мрачной головой, был теперь широкий, неглубокий водоем. Земля просела, словно под тяжестью непомерно широкой лапы. Почва была черна, как крыло каркаряка. На обратном пути в Крысолистье Фритти снова попросился к Шустрику. «Он пробыл со мной дольше, чем кто-нибудь другой, Летка», — заключил он. Ее, казалось, обеспокоило то, что он потребил это сокращенное имя. «Я вовсе не пыталась тебе помешать», — горестно сказала она. «Просто посоветовала, как, по-моему, было бы лучше». «Он сделался очень странным», — добавила она через миг. «Кто мог бы его упрекнуть после всего, что он перенес?» — возразил Фритти. «Кто мог бы упрекнуть любого из нас?» «Знаю, хвост трубой. Бедный Шустрик». «Да и гроза тараканов!» — Фритти вопросительно глянул на нее, но мимолетка печально покачала головой. «Я еще не спросила, но, пожалуй, знаю. Он был... Ну, ты слишком запоздал, чтобы помочь ему, верно?» Фритти взвесил свою тайну и решил сохранить ее. «К тому времени, когда я нашел его, грозы тараканов не было». «И это сущая правда», — подумал он. «Такие печальные времена», — сказала мимолетка. «Пожалуй, я отведу тебя к Шустрику. Завтра, ладно?» Фритти одобрительно кивнул. «Я его ведь не знала», — продолжала она. «Я о грозе тараканов. Понимаешь, я вовсе не хочу тебя обидеть, хвост трубой, но у тебя самые странные друзья и знакомые». Фритти засмеялся. «А на обратном пути я тебя перегоню», — сказал он, и они понеслись, как одержимые. Вместе с рассеянными лучами раскидывающегося света появились сквозь забор и другие гости. Фритти, приободренный прогулкой, разглядел принца в развалку, идущего сквозь подлесок. Влага поблескивала на космах его шкуры. Бок о бок с ним шествовала изящная фигура Чутколапа. Вслед за радостным криком хвост трубоя раздались общие теплые приветствия, и три кота, два крупных и один небольшой, с удовольствием разлеглись и заговорили. «Говорят, потягушего доверия к тебе полностью оправдался, хвост трубой». При веских словах Чутколапа Фритти чуть не принялся извиваться от удовольствия, но приличия, известные зрелому коту, подавили эту слабость, помешали ему ей поддаться. «Я польщен, что великие охотники вроде принца и вас так считают, Тан. Должен признать, что большую часть времени, которое я провел в том месте, мне следовало бы добиваться быстрой безболезненной смерти. Но ведь ты не умер, разве не так?» — взликовал сквозь забор. «Что за блоха тебя за нос кусает? Чушь какая-то». «А еще, говорят, послал за помощью белку», — улыбнулся Чутколап. «Необычно, но действенно». На сей раз хвост трубоевые извивы стали ускользать из-под гнета приличий. «Спасибо вам обоим», — сказал он. «Главное, впрочем, что вы пришли в холм. Я видел это. Это было замечательно», — Фритти отрезвел. «Я видел и то чудовище, которое вызвал живоглот. Ужасно! Ужасно!» Чутколап кивнул. «Такого существа просто не должно быть. Мне уже трудно припомнить, на что оно походило. До того оно было неправильно. Бряд воплоти. По-моему, я скоро буду радоваться, что не могу вызвать в памяти его облик». Но оно стало причиной тяжелых потерь. От него пал Мышедав, Харр, упокоя его могучее сердце. Он и другие, которых мне и не счесть. «А Толстопуз что, погиб?» — тихо спросил Фритти. Чутколап на миг умолк, призадумавшись, поднял голову, криво усмехнулся.